На главной улице. Надвигается дождь. Ноет поясница, самый тонкий метеорологический прибор. Всю ночь я пролежала без сна. Тело маялось, как само время. Каждая косточка стонала и жаловалась, будто вспоминая о былой легкости. Я крутилась и ворочалась, безуспешно призывая сон, который все маячил где-то рядом. И не отгонишь, и не ухватишь. Досада сменилась усталостью. Усталость тоской, тоска страхом. Страхом, что ночь никогда не кончится, и я попала в западню, в мрачный, длинный, бесконечный тоннель. Но довольно перечислять болячки, а то я надоем даже самой себе. В конце концов, я, видимо, заснула, потому что утром проснулась, а одного без другого не бывает. Я все еще лежала в постели, в перекрученной ночной сорочке, помятой от бессонницы, когда в комнату влетела девушка в рубашке с закатанными рукавами и с тонкой косой, такой длинной, что она задевала ее джинсы, и отдернула шторы, впустив солнечный свет. Сильвии нет. Значит, сегодня воскресенье. Девушка, судя по значку, ее звали Эллен, отвела меня в душ, крепко схватив за руку, чтобы я не упала. Ее вишневые ногти глубоко вдавились в мою дряблую кожу. Эллен перекинула косу через плечо и начала намыливать меня, смывая кошмары ночи и мурлыча незнакомую мне мелодию. Когда с мытьем было покончено, она усадила меня на пластмассовое сиденье и оставила отмокать под теплым душем. Двумя руками я ухватилась за поручень и тоже, напевая, наклонилась вперед, так, чтобы вода стекала по спине. С помощью Эллен я вытерлась, оделась и к половине восьмого уже сидела в столовой. Там я постаралась впихнуть в себя резиновый тост и чашку кофе в ожидании, когда появится Руфь и отведет меня в церковь. Я не слишком-то религиозна. Более того, бывали моменты, когда вера и вовсе покидала меня, и я восставала против Небесного Отца, который посылает своим детям такие кошмарные испытания. Правда, потом я примирилась и с ними. Время — великий лекарь. К тому же Руфь любит ходить в церковь, и мне несложно сделать ей приятное. Сейчас Великий пост, время подумать о душе и покаянии перед Пасхой. Кафедра в церкви покрыта красным. Проповедь получилась очень душевной. Ее тема, вина и прощение, замечательно подходила к тому, чем я собираюсь заняться. Священник читал из Иоанна, призывая паству не поддаваться всеобщей истерии в связи с наступающим миллениумом, а искать мира в душе. «Я есмь путь и истина и жизнь», — читал он. «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». А потом призвал нас в канун миллениума брать пример со святых апостолов, за исключением, разумеется, Иуды. Нет большого подвига в том, чтобы повторить путь предателя, который продал Христа за 30 серебряников, а потом повесился. По традиции, после службы мы прогулялись до Хай-стрит, чтобы выпить чаю у Мэгги. Мы всегда пьем чай у Мэгги, хотя сама Мэгги с одним чемоданчиком и мужем лучшей подружки уехала из нашего города много лет назад. Сегодня утром, когда я под руку с Руфью спускалась по Черч-стрит, я заметила, что на кустах ежевики, что растут по обе стороны дороги, набухли почки. Который раз повернулось колесо времени, который раз к нам идет весна. Мы немного отдохнули на лавочке под столетним вязом, чей необъятный ствол высится на перекрестке Черч-стрит и Сафрон-Хай-стрит. Зимнее солнце играло в переплетении голых ветвей и согревало мне спину. На излете зимы случаются такие странные дни, и холодно, и жарко одновременно. От вяза хорошо просматривается вся главная улица, которая тянется до рыночной площади, где переходит в Рейлуэй-стрит. Я оперлась на трость и глядела, как люди идут туда-сюда, заходят в магазины, останавливаются поболтать со знакомыми. Каждый ось своей собственной сферы вращения. Я не часто выхожу в центр города и забываю, что за стенами вереска жизнь идет своим чередом. Когда я была девочкой, по этим улицам ездили лошади, коляски и экипажи. После войны к ним добавились автомобили «Остин» и «Тин Лизи» с шоферами в лупоглазых очках и с пронзительными гудками. Дороги тогда были пыльными, все в выбоинах и конском навозе. Пожилые леди толкали перед собой детские коляски на колесах со спицами, а мальчишки с бездумными взглядами продавали из коробок газеты. На углу, там, где сейчас заправка, торговала солью Вера Пип. Жилистая тетка в матерчатой кепке и с небольшой глиняной трубкой в зубах. Спрятавшись за мамину юбку, я в испуге таращилась на огромный крюк, которым она отламывала глыбы соли. Миссис Пип бросала их на ручную тележку, а потом пилой и ножом распиливала на мелкие кусочки. Этот крюк и глиняная трубка часто снились мне в кошмарах. На другой стороне улицы стоял ломбард с тремя медными шарами у входа, как было принято в то время по всей Британии. Мы с мамой заходили туда каждый понедельник, чтобы за несколько шиллингов заложить наши воскресные платья. В пятницу, когда из ателье приходили деньги за штопку, мама посылала меня выкупить одежду, чтобы было в чем пойти в церковь. Больше всего я любила ходить к бакалейщику. Теперь там фотоателье. Последнюю бакалейную лавку закрыли то ли 10, то ли 20 лет назад, когда построили супермаркет на Бридж-Роуд. А во времена моего детства в ней распоряжались длинный тощий дядька с густыми бровями и смешным акцентом и его маленькая пухлая жена. Оба старались выполнить любые, пусть и самые заковыристые желания покупателя. Даже во время войны мистер Георгиас ухитрялся найти лишнюю пачку чая. За соответствующие деньги, понятно. Девчонкой я считала бакалейную лавку настоящей страной чудес. Я заглядывала внутрь через окно, упиваясь видом ярких коробок с птичьим молоком, мармеладом и имбирным печеньем «Хантли» и «Палмер», расставленных аккуратными пирамидами. Сокровища, которым не было места у нас дома. На гладких просторных прилавках лежали желтые бруски масла и сыра, стояли коробки со свежими, а иногда еще и теплыми яйцами и сушеной фасолью, которую взвешивали на медных весах. Иногда, о счастливые дни, мама приносила из дома горшок, и мистер Георгиас доверху наполнял его темной патокой. Руфь похлопала меня по руке, помогла подняться, и мы отправились дальше по улице, к выцветшему красно-белому навесу кафе у Мэгги. Меню в поцарапанной черной обложке предложило нам обычный набор современных закусок — капучино, куриные сэндвичи, пиццу с томатом. Но мы, как обычно, заказали две чашки чая и ячменную лепешку на двоих и уселись за столик у окна. Наш заказ подала незнакомая и, судя по неловкости, с которой она держала поднос с чаем и лепешкой, неопытная официантка. Руфь неодобрительно взглянула на дрожащие руки девушки, а при виде лужиц на подносе подняла брови. Но от упреков удержалась, лишь поджала губы и расстелила между чашками бумажную салфетку. Мы попивали чай, как у нас водится, молча, пока Руфь не подвинула мне свою тарелку со словами: «Доешь и мою половинку, ты очень похудела». Я хотела ответить ей фразой «Миссис Симпсон». «Женщина не может быть слишком богатой и слишком стройной». Да передумала. Руфь никогда не дружила с чувством юмора, а в последнее время оно покинуло ее окончательно. Примечание. Миссис Симпсон, Уоллис Уорфилд Симпсон, затем Уорфилд Спенсер, 1896-1986 года. Дважды разведенная американка, ради которой король Эдуард VIII оставил британский престол. Конечно, я похудела. У меня совсем нет аппетита. Нет, я не потеряла чувство голода, скорее чувство вкуса. А когда у человека отмирает последний вкусовой сосочек, ему становится незачем есть. Смешно. Когда-то в юности я мечтала об идеальной фигуре. Тонкие руки, маленькая грудь, интересная бледность. Вот и домечталась. Только идет она мне гораздо меньше, чем когда-то Коко Шанель. Руфь стряхнула с губ несуществующие крошки, откашлялась, сложила салфетку пополам, потом вчетверо и прижала ножиком. «Мне надо купить кое-что в аптеке», — сказала она. «Подождешь меня?» «В аптеке?» — встревожилась я. «А что случилось?» «Дочери уже за 60, у нее взрослый сын, а сердце у меня все равно ёкает». «Ничего», — ответила она, — «ничего страшного», — и объяснила шепотом. «Просто снотворное». Я кивнула. Мы обе знали, почему Руфь не может спать. Беда сидела между нами, связанная уговором не обсуждать ее. Или его. Руфь торопливо нарушила молчание. «Посиди, я быстро. Здесь не холодно, отопление работает». Она взяла сумочку, пальто и смерила меня подозрительным взглядом. «Ты ведь никуда не уйдешь, правда?» Я покачала головой, и Руфь заторопилась к двери. Она почему-то все время боится, что я куда-нибудь испарюсь в ее отсутствие. Интересно, куда, по ее мнению, мне так хочется сбежать? В окно я увидела, как она смешалась с прохожими. Все теперь другое — размеры, формы и цвета даже здесь, в Сафроне. Интересно, что сказала бы на это миссис Таунсенд? Торопливая мама проволокла за собой краснощекого малыша, закутанного как шарик. Ребенок, девочка или мальчик, не разберешь, серьезно уставился на меня большими круглыми глазами, еще незнакомый с правилами хорошего тона. В памяти будто молния сверкнула. Это же я, только давным-давно. Мама тащила меня за собой, переходя через улицу. Точно, точно. Мы шли мимо этого самого здания. Только тогда тут было не кафе, а мясная лавка. В витрине на белых мраморных плитах рядами лежали куски мяса. С потолка, над посыпанными опилками полом и снаружи, над тротуаром, свисали говяжьи туши, гуси, фазаны и кролики. Мистер Хоббинс, мясник, помахал мне рукой, и мне тут же захотелось, чтобы мама купила хороший кусок мяса и сварила дома суп. Я тащилась мимо витрины, представляя себе, как этот суп с мясом, с луком, с картошкой кипит у нас на плите, наполняя крошечную кухню вкусным-привкусным запахом. Мне даже показалось, что на улице запахло бульоном. Но мама не остановилась, даже не подумала. Ее каблуки все так же стучали по тротуару, и внезапно мне захотелось напугать ее, наказать за то, что мы такие бедные, притвориться, будто я потерялась. Я стояла на месте, уверенная, что мама вот-вот меня хватится и побежит обратно. Может быть, ну вдруг, она так обрадуется, когда я найдусь, что передумает и все-таки купит мясо. И вдруг меня развернуло и потащило вдоль по улице обратно, туда, откуда мы пришли. Я тут же поняла, что случилось. Какая-то женщина зацепила авоськой пуговицу моего пальто и поволокла меня за собой. Отчетливо помню, как я потянулась к ее широкому заду, просто похлопать, чтобы она отпустила меня. Но, застеснявшись, отдернула руку, не переставая торопливо перебирать ногами, чтобы не отстать. Так мы перешли дорогу, и тут я заплакала. Я потерялась и с каждым шагом оказывалась все дальше и дальше от мамы. Я никогда больше ее не увижу. Теперь я во власти этой совершенно незнакомой леди. И тут, на другой стороне улицы, я заметила среди прохожих маму. Какое счастье! Я хотела закричать, но от слез у меня перехватило дыхание. Я замахала руками, подвывая, всхлипывая. Мама повернулась и увидела меня. Застыла на мгновение, прижав к груди худую руку, и через секунду уже была на моей стороне улицы. К тому времени женщина почувствовала, наконец, что тащит за собой незваного пассажира, и остановилась в испуге. Повернулась, увидела высокую незнакомку с изможденным лицом и ее измазанные слезами отродье, и с ужасом прижала сумку к груди. Пошли вон, а не то я позову констебля!» Кругом, почуяв скандал, начали собираться люди. Мама извинялась перед женщиной, а та глядела на нее, как на крысу в чулане. Мама пыталась объяснить, что произошло, а та отодвигалась все дальше и дальше, так что мне оставалось только переступать следом за ней, отчего она раскричалась еще сильнее. В конце концов, к нам и впрямь подошел констебль и потребовал объяснить, что за шум. «Она пыталась тащить мою сумку», — заявила леди, указывая на меня пальцем. «Это правда?» — спросил у меня констебль. Я только замотала головой, не в силах выдавить ни слова, в полной уверенности, что меня сейчас арестуют. Мама объяснила им все про мою пуговицу, и констебль кивнул, а дама недоверчиво нахмурилась. Все опустили глаза и осмотрели авоську, которая действительно все еще цеплялась за мое пальто. И констебль велел маме меня освободить. Она отцепила пуговицу, поблагодарила констебля, еще раз извинилась перед женщиной и перевела глаза на меня. Я стояла ни жива, ни мертва, ожидая, расхохочется мама или заплачет. Оказалось, что и то, и другое, правда, не сразу. Она сгребла меня за воротник коричневого пальто и увела подальше от толпы, остановившись только когда мы свернули на Рейлуэй-стрит. Как только со станции тронулся поезд на Лондон, мама повернулась ко мне. «Противная девчонка. Я уж думала, ты потерялась. Ты меня в могилу сведешь, честное слово. Этого тебе хочется? Без мамы остаться?» Она одернула на мне пальто, покачала головой и крепко до боли взяла меня за руку. «Пожалеешь, прости, Господи, что не отдала тебя в приют!» Это была обычная мамина присказка, когда я плохо себя вела. И угроза, без сомнения, не была пустой. Мамина жизнь сложилась бы куда удачнее, если я осталась бы в приюте. Беременность для женщины означала верную потерю места. И с тех пор, как я появилась на свет, мама только и делала, что выкручивалась и сводила концы с концами. Я столько раз слышала историю о моем спасении из приюта, что мне казалось, я знала ее еще до рождения. Настоящее семейное предание. Как мама закутала меня потеплей, спрятала к себе под пальто, чтобы я не замерзла, и села на поезд, идущий в Лондон. Как она шла по Гренвилл-стрит и Гилфорд-стрит к Рассел-сквер, а люди только качали головами, догадываясь, что за сверток она прижимает к груди. Как тут же узнала здание приюта, потому что вокруг бродили такие же молодые женщины, укачивая плачущих малышей. И тут голос ясный, как день. «Бог», — говорила мама. «Дурость», — возражала тетя. Велел ей поворачивать, потому что ее долг самой вырастить свою малютку. По словам мамы, выходило, что я должна вечно благодарить судьбу за этот миг.